Глава вторая, часть четвертая. Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве или, в случае крайней необходимости, с совсем уж посторонними людьми. Поэтому миссис Брэдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием, пили утренний кофе каждая у себя в спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее поднос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли сперва выслушала ее рассказ о том, как она и Ларри с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях с самого их приезда. «Когда он вернется в Чикаго?» «Не знаю. Он об этом не говорил». «А ты его не спрашивала?» «Нет». «Боишься?» «Нет, что ты». Миссис Брэдли в роскошном матине, которое Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти, полулежа на кушетке. «О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни?» «А мы не все время говорим. Нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говорю больше я». «Что он тут поделывал один?» «Право, не знаю. Кажется, ничего особенного. Наверное, жил в свое удовольствие». «А где он живет?» «И этого не знаю». «Видно, он стал очень скрытный». Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать. «Что ты хочешь этим сказать, мама?» «Дядя Эллиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной». Изабелла расхохоталась. «Но ты же в это не веришь?» «Честно говоря, нет». Миссис Брэдли критически оглядела свои ногти. «Ты сама с ним когда-нибудь говорила о Чикаго?» «Очень часто». «И он ни разу не упомянул, что собирается домой?» «По-моему, нет». «В октябре будет 2 года, как он уехал». «Я знаю». «Что ж, милая, дело твое, поступай, как знаешь, но чем дольше откладываешь, тем бывает труднее». Она взглянула на дочь, но Изабелла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась. «Беги, принимай ванну, не то еще опоздаешь к завтраку». «Мы завтракаем с Ларри, поедем с ним куда-то в Латинский квартал». «Ну, дай вам Бог». Ларри зашел за ней через час. Они взяли такси до моста Сан-Мишель, а оттуда не спеша прошлись по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбоне. Потом опять взяли такси и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный, ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших к ним вплотную, потому что ресторан был переполнен. Ее смешило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу. Но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким интересом слушал ее веселую болтовню. Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но где-то в ней гнездилось смутное беспокойство, потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружающей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, немного ее смутило, и она, не прекращая своей, казалось бы, такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, когда отъезда из Чикаго, но в чем разница, она не могла бы сказать. На вид как будто бы совсем прежний, такой же веселый, открытый, но выражение лица изменилось. Не то чтобы он стал серьезней, в покое лицо его всегда было серьезным, но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность. Точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился. После завтрака он предложил ей пройтись по Люксембургскому дворцу. «Нет, картины смотреть мне не хочется». «Ладно, тогда пойдем посидим в саду». «Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь». «А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатушке в гостинице». «Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей». Он засмеялся. «Раз так, пошли. Сама убедишься. Отсюда 2 шага, дойдем пешком». Он повел ее узкими кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов, и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычурным фасадом. «Вот и пришли». Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету человек без пиджака, в полосатом желтом с черном жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, и человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопросительный взгляд, обернувшийся понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер к Ларри она направляется не за хорошим делом.